Вот она входит в душную залу, где тускло поблескивают огни люстр. Ей кидается в лицо дыхание чужой, возбужденной, чувственной толпы, и сразу ее охватывает мелкая дрожь. Она идет, вызывая любопытство, стройная, гибкая, с желтым атласным бантом на плече. У нее одной такой бант. И как душистый цветок привлекает пчел, так манит мужчин эта таинственная женщина. Такая застенчивая в жизни, из-за этой застенчивости многим казавшаяся надменной, под маской она становится смелой, кокетливой, вызывающей. Целомудренная от природы, она чувствует себя здесь такой доступной, ей даже жутко. Она смело подходит к незнакомому интересному человеку, берет его под руку, начинает интриговать. Она говорит ему «ты» по красивому обычаю маскарада. Говорить «ты» поклонникам еще упоительнее. Видеть загорающиеся огоньки в глазах тех, кто клялся ей в неизменной любви, так смешно, так весело. Ее глубокий грудной голос становится чужим, высоким, певучим, зовущим. Смех звучит нервно и вызывающе. Она обещает то, чего нельзя выполнить. Она дразнит, манит, играет глазами, голосом, словами. Разве в жизни когда-нибудь она делала так? Нет, нет. Только на сцене, и то редко, потому что и на сцене легкомыслию, кокетству и расчетливой лжи она предпочитала драму, сильные чувства, естественные движения, правдивость интонаций. В эти минуты ей было ясно, что она не та Надежда Васильевна Неронова, которую все уважают, а вынырнувшая бог весть откуда темная авантюристка, без роду и племени, с требовательной жаждой наслаждения, с аморальной душой цыганки. Вся чужая, вся соблазн и грех, как говорил Лучинин. И это было ново, и это было жутко. Вернувшись домой и сбросив маску, она долго еще не могла совладать с дрожью всего тела, с охватившим ее возбуждением. Не могла влезть в свой футляр. Она спала беспокойно, видела странные грешные сны. А на другой день вставала поздно, вялая, раздражительная, с синей тенью под глазами. И никто не мог ей угодить. «Я ли это была?» — дивилась она. «Точно бес в меня вселился». Об этих ночных эскападах не знала ни одна душа в городе, кроме Поли и Аннушки. Не знал даже Опочинин. В первый раз Надежда Васильевна не придала значения своему капризу. Поехала она туда неожиданно для самой себя, когда Опочинин был занят в каком-то важном заседании. Но на другой день она ничего не рассказала ему, ошеломленная хаосом, какое впечатление от маскарада подняли в ее душе. А потом решила ревниво оберегать этот уголок своей жизни от чьих бы то ни было взоров. И эта тайна больше всего радовала и волновала ее. Несомненно, Опочинин начал бы ревновать ее. Она не уступила бы ему, о нет, и вышли бы ссоры и лишние мучения. А главное, ей казалось, исчезнет вся греховная прелесть этих часов, если о них узнают Опочинин, Лучинин или другие поклонники. Все станет пресным. В дни маскарадов она после полуночи гнала Опочинина, ссылаясь на головную боль. Да, как это ни странно, но ласки и близости любимого человека она предпочитала игру в любовь с чужими, в сущности, ненужными ей людьми. Особенно с Лучининым. Он так изящно держался в маскараде, без грубых шуток или чувственных заигрываний. Он так ловко поддерживал заманчивую беседу, похожую на дуэль двух бритеров. «А вдруг узнает?» — мелькала мысль. И было жутко. Точно она балансировала на мостике над пропастью.